Глава 10. Виктор вышел из телефонной будки, держа в руке небольшой брезентовый чемодан, и вместе с девушкой быстро пошел по тротуару. — Лихо ты! — он одобрительно посмотрел на Настю. — Я сам чуть на пол не бросился. — Я слышала, как тебя цыпой назвали, и вообще все. Тут эти двое прошли, а мне бутылка под руку попалась. Я тебе говорила про платную секцию самозащиты. По губам девушки скользнула тонкая улыбка. Вот и пригодилась. Настя прижала руки к груди. — Виктор, это страшно. Это... А как ты голос-то изменила? Парень видел, чувствовал состояние девушки. Ему самому после выстрела в совы, в лже-милиционеров, было не по себе. И он старался отвлечь Настю от случившегося. И внешне, и голосом ему это удавалось. А вот так девушка, прикусив ворот куртки, приглушенно проговорила. — Брось пистолет! — Ты прирожденный гангстер! — засмеялся Виктор. — Нет. — Настя отрицательно покачала головой. — Я не хочу всего этого. Я боюсь. Давай отдадим им все. Пусть они отстанут от нас. Не надо мне ничего. Это страшно. Это... Девушка тихо заплакала. Семенов сказал, они ищут меня. Они найдут меня и убьют. Всхлипывая, девушка взяла Виктора за руку. Давай отдадим им то, что им нужно. Вихрев обнял ее за плечи. Они все равно убьют нас. В таких делах свидетелей не оставляют. Настя заплакала громче. — А мы и золото возьмем, и жить будем, — уверенно сказал Волк. — Может, нам в милицию пойти? — вытирая слезы, предложила девушка. — А эти в форме? — криво улыбнулся Виктор. — У них все схвачено, за все уплачено. — Тогда зачем Семенов нам велел в милицию звонить? — не поняла Настя. — Не знаю. — пожал плечами Виктор. — Мы сделали то, о чем он просил. — Я почему-то уверен, про нас от него не узнает никто. Виктор говорил убежденно, а сам не был уверен ни в чем. То, что их преследует, если не мафия, то что-то наподобие, он понял, как твердо понял и другое. Пока жив, эту девушку он не отдаст никому. А золото? Сначала все казалось легко и просто, а на самом деле... Волк тряхнул головой. — Все будет тип-топ, — уверенно сказал он.